В эту лодку, нагруженную сокровищами его надежд, всем тем, что он отвоюет у жизни, маленький викинг сажал и свою мать с ее изогнутыми бровями и красивыми пушистыми волосами. Как она вдруг становилась ему мила! Пылкость влюбленного соединялась в нем с божественной детской невинностью. По ночам он не спал, прислушиваясь к дыханию Анетты. Эта таинственная жизнь волновала, захватывала его. Так грезят они оба. Но Анетта уже в открытом море и привыкла к долгим плаваниям, а Марк только что отчалил, и все для него ново. И потому, что все для него ново, он вглядывается пристальнее и часто видит дальше матери. У него бывают моменты удивительной серьезности, правда, они недолгие. Как у животных, его напряженно внимательный взгляд вдруг начинает блуждать, он же не видит никого. Но в те минуты, когда он сосредоточивает всю непочатую силу внимания и любви на матери, своей единственной подруге, замкнутой вместе с ним в этой знойной тишине, он весь пропитывается ароматом ее души, он угадывает, не понимая, малейший ее трепет. И бывает минута озарения, когда он касается ее тайн. Он скоро потеряет ключ к сердцу Анетты. Пропадет интерес, а с ним и способность видеть. В душе ребенка борются свет и тень. Свет изнутри, тень извне. Когда тело развивается, тень растет вместе с ним и заслоняет свет. Человек тянется вверх и отворачивается от солнца. Он более всего кажется ребенком, когда в нем меньше всего детского. Когда он вырастает, его внутреннее зрение становится ограниченным. Сейчас Марк, немало того не подозревая, еще обладал волшебной способностью ясновидения. Никогда мать не была так близка ему, как в эту пору жизни, и должно было пройти много лет, прежде чем он снова ощутил такую же близость к ней. Но сейчас влечение к матери победило в нем недоверие. Он не противился больше порывам нежности, заставлявшим его вдруг бросаться к ней на шею, прижиматься лицом к ее груди. Анетта с восторгом убеждала, что сын любит ее, а она уж потеряла было надежду на это. Прошло несколько месяцев, упоительных, как юная и счастливая любовь. Медовый месяц близости между матерью и сыном. Любовь эта плотская, как всякая любовь, была безгрешной и божественно чистой. Живая роза. Она проходит. Она миновала это неповторимое, прекрасное время. Миновали годы тесной близости, замкнутой жизни вдвоем, строгой внутренней дисциплины. Щедрые годы. Анетта в расцвете сил, безмятежная, непокоренная, ребенок во всем блеске и прелести своего детского мирка. Но достаточно легкого колебания воздуха, чтобы нарушить гармонию душ. Плотно ли заперты двери? Как-то воскресным утром Анетта была дома одна. Марк ушел с товарищем в Люксембургский сад играть в мяч. Анетта ничего не делала. Она была рада, что в свободный день можно посидеть в кресле молча, не двигаясь. Мысли ее перескакивали с одного на другое, и она покорно и устала, отдавалась их течению. Постучали в дверь. Ей не хотелось открывать. Нарушить этот час покоя, она не двинулась с места. Постучали еще раз, потом стали настойчиво звонить. Она-то неохотно поднялась, отперла дверь. Сильвия! Они не виделись уже много месяцев. Первым чувством Анетты была радость, и на ее сердечное приветствие Сильвия ответила тем же, но затем они вспомнили старые обиды, вспомнили о своих натянутых отношениях, и обе смутились. Пошли вежливые вопросы о здоровье. Сестры по-прежнему говорили друг другу «ты», и тон разговора был такой же, как прежде, но не было прежней сердечности. Она-то думала, зачем она пришла, что ей нужно. А Сильвия не торопилась объяснять причину своего посещения. Болтая о том, о сём, она, казалось, была занята какой-то тайной мыслью, которую не хотела высказать сразу, но в конце концов все выяснилось. Сильвия неожиданно сказала, «Анетта, давай кончим это, обе мы виноваты». Но Анетта была горда и не признавала за собой вины. Уверенная, слишком уверенная в своей правоте и не склонная забывать несправедливость, она сказала, «Нет, я тебя ничем не обидела». Сильвии не понравилось, что хотя она сделала первый шаг, Анетта не идет ей навстречу. Она сказала с раздражением: «Когда человек виноват, надо, по крайней мере, иметь мужество в этом сознаться». «Виновата не я, а ты», — упрямо возразила Анетта. Тут Сильвия окончательно рассердилась и в сердцах выложила все свои старые претензии. Анетта отвечала ей заносчиво. Они уже готовы были высказать друг другу все самые жестокие истины.